Глава 32. Отец прав. Мне нужно думать о ребенке. Я переключаюсь на обычные дела, теряю счет дням. Занимаюсь своим здоровьем, не пропускаю следующую запись в медцентр. Обживаюсь в Волгограде и стараюсь не думать, улетел чертов из города или нет. Самсонов остается. У него вдруг находятся дела в местных бизнес-кругах. Я понимаю, что он не хочет оставлять дочь одну, а меня пока что совершенно не тянет в столицу. Мне спокойнее в родном городе, да и климат лучше. «Я выбрала рецепты», — сообщаю Ларисе, которая показывается из подсобки кондитерской. 5, 7 и 8. Я протягиваю ей блокнот, в который вклеила ее рецепты и записала свои пометки. Из 8-го я убрала кокосовую стружку, с ней грубовато получается. «Хорошо». Лариса кивает, а у самой глаза горят. Ее рецепты одобрили. «Не проблема». Она светится радостью, которая передается мне. Я ухожу с ней в подсобку, чтобы составить списки новых продуктов. «Надо будет фоточки завлекательные сделать». Лариса прикрепляет выбранные рецепты к холодильнику. «У меня есть знакомый фуд-фотограф. Это, конечно, громко сказано. Он только осваивается в этом направлении. Но он сделал крутое меню для ресторана горской кухни». За окном то и дело что-то звенит. Я сначала не обращаю внимания, а потом понимаю, что шумит строительная техника. Я протяжно выдыхаю и уже хочу захлопнуть форточку от души. «Стройка отменяется?» – произношу растерянно. На противоположной улице рабочие разбирают ограждение. Они уже снесли несколько пролетов, которые тут же подхватывает противно пикающий погрузчик и закидывает в грузовик. «Ой, да, чудо свершилось!» — отзывается Лариска. «Или справедливость, точнее сказать. Видно, что-то не срослось у нашего москвича». Она злорадно хихикает. «Разбирают площадку», — добавляет она. «И ограждения на той стороне все сняли. Я второй день спокойно паркуюсь». У меня нет сил поддерживать диалог. Я стою у окна и наблюдаю, как работают мужчины в чистеньких новых спецовках. Наверное, я ожидала что-то подобное. Зачем чертову эта стройка? Он затевал ее, чтобы выманить меня в офис для разговора. А ему удалось даже выманить меня в отель. Пусть еще более варварскими методами, других он все равно не признает, но свое он получил. Разговор состоялся. Плохой, ужасный, тяжелый, но состоялся же. Правда, мы ни к чему не пришли, а надо бы. Невыносимо находиться в подвешенном состоянии. «Все в порядке?» — спрашивает Лариса, заметив мое молчание. «Может, воды принести?» «Интересно, как быстро разберут?» Я пытаюсь перевести тему подальше от моего пасмурного вида. Работают слаженно, так и за день управятся. «Было бы классно!» Лариса подходит вплотную и тоже выглядывает в окно. «У нас тут еще одна странность появилась». «Какая?» «Вон в том углу под знаком парковки частенько стоит одна и та же машина. Сейчас тоже. Видите? Черная». «Вижу». «Это со мной». Я усмехаюсь наблюдательности Ларисы. Она углядела охрану, которую Самсонов поставил дежурить поблизости. «Для безопасности». «Кофейни?» Лариса совсем теряется. «А то! Фирменные рецепты надо охранять!» Мне становится смешно. Я оборачиваюсь к менеджеру и провожу ладонью по ее серому пиджаку. «Видела бы ты свое лицо, Лариса! Ладно, не бери в голову, пусть стоит». Я показываю, что подробностей не будет. Возвращаюсь к делам и только около 7 вечера покидаю кондитерскую. Рядом останавливается седан с моим водителем, так что я ныряю в салон и передаю ему стаканчик латте с круассаном, который захватила с собой. Он выглядит смущенным, но довольным. «Может, сделаем пару кругов по центру? Просто так». Я расслабляюсь в машине. Всегда любила вечерние поездки. Можно отдохнуть и попытаться разложить весь внутренний хлам по полочкам. Я вот никак не решу, где хочу жить. Стоит ли перебираться в Москву к отцу на постоянную основу или бросить якорь южнее? Я кручу эти мысли по кругу, чтобы не думать о другом. Даже лезу на сайт местного застройщика, чтобы посмотреть, какие новостройки продаются. Только в этот момент сверху всплывает сообщение, и я забываю, что искала. «Здравствуй, я позвоню». «Капа». Я сохранила номер, с которого он мне звонил в последний раз. Я перекладываю сотовый в другую ладонь и вдруг признаюсь себе, что разнервничалась. Он еще ничего не сказал, а мне тесно в салоне. Я же подспудно ждала, что он снова объявится. «Хорошо», — отвечаю. Секунда, две, звонок. «Здравствуй», — говорю в трубку после того, как нажимаю зеленую кнопку. Слышу его выдох, протяжный, хриплый. Время так дико замедляется, что мне кажется, что между каждым мгновением падает целая вечность. Я утыкаюсь лбом в прохладное стекло и прикрываю глаза. Я переоценила свои силы. Я совершенно не готова. Я написала ему хорошо, а сама боюсь услышать его голос. Боюсь, что он снова начнет приказывать и давить, обрезая последнюю ниточку. Мне же хочется другого. Боже, мне хочется его простить. Я впервые признаюсь себе в том, что сидит глубоко в моем сердце. Я устала ошибаться. Все, что мне нужно, увидеть протянутую ладонь, а не кулак. Неужели я многого прошу? Здравствуй. Он повторяет за мной, сохраняя даже интонацию. Как ты? Я? Я теряюсь. Я не ждала, что он начнет с этого вопроса, но потом понимаю, что он, наверное, имеет в виду здоровье. Я в порядке, малыш тоже. Может, тебе что-то нужно? Да нет, отец во всем помогает. Странный разговор. Мы как будто впервые в жизни учимся строить беседу, берем кубики для дошколят и мучительно ставим их так, чтобы получилась хоть какая-то фраза. Получается криво, косо, фальшиво, но где-то далеко маячит надежда, что мы еще приноровимся, что еще можно научиться разговаривать друг с другом. «Ты в Волгограде?» Спрашиваю, чувствуя, как пауза затягивается, и Капо не знает, чем ее заполнить. «Или уже улетел?» «Нет, я пока остался». «Помню, как ты сказал, что в Волгоград больше не ногой». Он усмехается, а меня снова прошибает насквозь. Я плохо воспринимаю его слова, но вот эти выдохи, усмешки, как яркие мазки, они рвутся прямо в сердце и оставляют следы. Мне кажется, что я вижу его перед собой. Образ оживает, и я представляю его именно тем мужчиной, который подарил мне волшебные дни. Они были, это глупо отрицать. Даже боль от предательства не стерла их. Я так соскучилась по нему. По нему из волшебных дней, когда было много солнца, поцелуев и его расслабленного голоса. «Он не так уж плох», — отзывается Чертов. «Можно вытерпеть пару деньков». «Осторожнее, Капа. Я вообще-то люблю свой город». Что-то царапает его. Он замолкает и выдыхает иначе. С тяжестью. Я жадно прислушиваюсь к нему и вдруг улавливаю легкую знакомую мелодию. Она только что доносилась с террасы небольшого кафе, которое промелькнуло справа. «А ты за рулем?» Спрашиваю, оглядываясь назад. Через тонированное стекло видно поток машин. «Да, возвращаюсь из центра». «Мне кажется, я вижу твой внедорожник». Произношу и улавливаю, как мой голос делает дрожащую дугу. «У тебя три семерки на номерах?» «Черт!» Рык сходит с его губ. «Это случайность, Таня. Я снял наружку в тот же день, как Артем отвез тебя. Я не собирался следить за тобой». «Я верю ему. Или хочу верить. Я недолго молчу, разглядывая огромный квадратный внедорожник, и думаю о том, что он рядом. Если загорится красный, он остановится всего через одну машину. Смогу ли я увидеть его лицо, или расстояние не позволит? На душе становится тоскливо, словно скребут тонким ноготком, монотонно и каждый раз с большим усилием, вот-вот и до крови. За спиной слышатся шорохи. Я догадываюсь, что водитель передал охране то, что случайно подслушал. И в ту же секунду на машине капа загорается поворотник. Он перестраивается вправо, чтобы уйти в сторону на следующем перекрестке. Уехать. Я отчетливо представляю, как расстояние между нами увеличивается до сотни метров, потом до километра и дальше, дальше, все-таки до крови. Чиркает так, что на глазах выступают слезы. «Остановись!» Бросаю в трубку. «Да, я сейчас сверну, не волнуйся». «Нет, на обочине. Я скажу водителю, а ты остановись следом». Водитель не может ослушаться. Я включаю командирский тон и всем видом показываю, что со мной лучше не спорить. Он обреченно кивает и притормаживает, находит место, где можно припарковаться, и ныряет к бордюру. Я вылетаю на улицу за секунду. Успеваю оглядеться и сразу замечаю машину охраны. Та резко тормозит, издавая противный звук, и едва не врезается во внедорожник чертова. Он тоже остановился. Я вижу его лицо сквозь затемненное лобовое стекло. Он рывком выбирается из салона и идет ко мне. На нем черное поло спортивного бренда и черные брюки. В широкой ладони зажат сотовый. Я первый протягиваю к нему руки, легонько касаюсь его горячих крепких пальцев. Просто знак, просто разрешение. Хочу, чтобы охрана видела, что все происходит по моей воле, что нет тут опасности, а значит, им не нужно вмешиваться. Но чертов обхватывает мою ладонь теснее. Он переплетает наши пальцы и застегивает настолько надежный замок, что я невольно опускаю глаза. Смотрю на наше прикосновение и ощущаю, как тяжело становится в груди. Тяжело и одновременно сладко. «Иди ко мне», — произносит он с судорогой, словно каждый звук зверски царапает его горло и сам тянется навстречу. Он притягивает меня к себе не силой, а встречным потоком, ловит его и как будто чувствует мою беззащитность. Я оказываюсь прижата к его груди, утыкаюсь лицом в поло и с каждым глотком ловлю знакомый, почти что родной запах. Он пахнет мужчиной, грозой и горьковатыми нотами табака. Слишком много, слишком глубоко, сразу по кровотоку. Я замираю в его руках и не могу объяснить собственные чувства, их молниеносную перемену. Может, потом. Может, логика и понимание еще постучатся ко мне, но сейчас я знаю только одно. Я чувствую себя иначе в его руках. И дело не только в том, что он трезв, он держит меня по-другому. И его голос другой. Он что-то говорит, но я оглушена всем происходящим и различаю лишь жар, который расходится по моим волосам. От его выдохов волосы становятся влажными. Чертов часто дышит и продолжает говорить. Я делаю над собой усилия и улавливаю отдельные слова. «Малышка, моя, прости за все». «Капо, я...» «Только не Капо. Ради всего святого. Я прошу тебя». Он хрипит и смотрит прямо в глаза, когда я запрокидываю голову. «Я не понимал, что творю». Добавляет он... А его ладони уходят мне за спину и жарко растирают. Он как будто не может остановиться, боится, что я вот-вот исчезну, и касается меня снова и снова. «Я не хотел сделать тебе больно. Я правда думал, так будет лучше. Обычный короткий роман. Я думал, мы разбежимся, и все. Я получу свои активы, а ты отправишься к отцу». «Да, я использовал тебя. Да, я знаю. Я ошибся. Я должен был сказать тебе. Я чертовски ошибся и хочу исправить это». Мне приходится коснуться его лица, чтобы он остановился. «Только я не знаю, как», — произносит он выцветшим голосом. Но я сдохну без тебя. Тише. Я переношу ладони на его плечи, пытаясь хоть чуточку расслабить их. У него не мышцы, а камни. Все его тело свело от напряжения, которое я чувствую на собственной коже. Оно передается мне, опаляет, как яркое солнце. «Я люблю тебя», — выдыхает он. «Меня сейчас лучше пристрелить, чем сказать отпустить тебя. Я не смогу, малышка, больше нет». Я поднимаю ладонь и накрываю его губы. Мягко провожу, делая лед под ногами тоньше и тоньше. Мне самой становится трудно дышать. Я вижу в его глазах все то, что хотела увидеть больше всего на свете. Там и нежность, и голод, и злость на себя, и надежда. Он раскрыт нараспашку, не боится показать свою уязвимость и из последних сил контролирует свои руки. «Саша!» Я обнимаю его лицо и становлюсь на носочки. Его срывает навстречу в ту же секунду. Его поцелуй приходит жаркой пульсирующей волной, которая забирает меня без остатка. Я дергаю его воротник, чтобы не захлебнуться, и чувствую, как он подхватывает меня за талию, приподнимая. Боже, я не хочу открывать глаза. Я боюсь, что это сон.